Глава шестая. «Ауа! Уа! А!» Пронзительно переливающийся вопль, казалось, разрывал мозг и вполне был способен поднять весь дом, а то и весь квартал. Настя закопалась поглубже в одеяло, попыталась даже накрыть голову подушкой, но вопль все так же вгрызался в уши. Чертовы автомобилисты с их сигнализацией, убило бы. Наверное, там, за окном, испуганные люди уже выбегают из подъездов. Что это? Что стряслось? Ну или хотя бы выскакивают на балконы и высовываются в окна, пытаясь разглядеть, какая сволочь так шумит. Или это будильник? И никто никуда не выскакивает, потому что воет в ее собственной квартире? Или, может быть, у кого-то из соседей? Протянув руку, Настя подтащила к себе еще одну подушку. Да ну, глупость какая. Когда это она будильник включала? Даже в стародавние, почти забытые школьные времена такого не было. А из соседних квартир... Это же что за будильник такой термоядерный? Нет, наверное, автосигнализация. Проклятие. Девушка выпростала из-под одеяла ногу, потом другую, подняла над собой, полюбовалась, шевеля аккуратными розовыми пальчиками. Красота! Такие ноги и на подиуме не стыдно показать. А вокруг, чтобы аплодисменты, вспышки фоторепортеров и общий восторженный гул. Да выключат они уже свою сирену или как? Вот вылезу и разобью их тарантайку к чертовой бабушке. Такое ощущение, что воет прямо над ухом. Придется вставать, фиг с два заснешь под этот концерт. Источник звука обнаружился на расстоянии вытянутой руки. Настя тупо уставилась на детскую кроватку, в которой отчаянно вопил покрасневший от натуги младенец. Девушка вылезла из постели и нагнулась к кроватке. Мысли в сонном еще мозгу двигались со скоростью глубоко беременных улиток. Действительно ребенок. Судя по открывшимся меж сбитых пеленок деталям, девочка. Что за чудо? Увидев Настю, чудо на мгновение замолчало, уставившись на нее, но через секунду завопило с той же силой. Девушка обхватила голову, глубоко запустив пальцы в растрепанную шевелюру. Ни черта не понимаю, перебрала, что ли, вчера? Или ни то, ни с тем мешала? Не, вообще не помню, что пили, с кем, где. К тому же... Она помотала головой. Никаких признаков похмелья. Ни дурноты, ни головной боли. Руки-ноги не дрожат, голова не кружится. Звенит, правда, но от таких воплей у кого хошь зазвенит. Нет, это не с перепоя память отшибла. А с чего? Откуда ребенок-то? Подкинули? Ага, вскрыли квартиру, приволокли дитя вместе с кроваткой. Обалдеть. На тебе, Настенка, подарочек. Или кто-то из знакомых подсудобил. Подружка попросила приглядеть до утра. Ну, это хоть в какие-то ворота лезет. Хотя подружка и кроватку приволокла. Предположение о том, что ребенок может быть ее собственным, Настя отмела сразу. Ну, в самом-то деле, все, конечно, в жизни бывает, но забыть, что родила, да еще и какое-то время растила, младенцу-то на вид месяца три, не меньше, хотя вряд ли намного больше. Это ж надо, чтобы крышу совсем напрочь снесло. Бред, короче. Признать себя сумасшедшей Настя не пожелала. Ладно, разберемся по ходу дела. Ну, отшибла с просунья голову, не самая большая беда. Как отшибло, так и назад пришибет. Само как-нибудь выяснится. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Сейчас главное, чтобы это вопить перестало. Сноровисто вытащив ребенка из кроватки, Настя прижала его к себе и стала укачивать, невольно удивившись привычности своих движений. Надо же, словно давным-давно этим занимаюсь. Плач стал слабее, перешел в редкие всхлипы и, наконец, стих. Ух, девушка облегченно вздохнула, подошла к окну и отодвинула штору. С высоты район выглядел удивительно аккуратным, словно игрушечным. Красные и серые крыши перемежались обильной зеленью. Многие дома опоясывались темными узорными оградами. Чугунными, ясное дело. Как в школе учили, твоих оград узор чугунный. Тьфу, вспомнить тошно. Прямо под окном шваркал метлой дворник, сверху казавшийся карликом. Правее виднелась детская площадка. Ухоженная и, на удивление, чистая, не демонстрировавшая следов жизнедеятельности бомжей и подростков. Именно эта публика обожает в любом, с их точки зрения, удобном месте устраивать вечерние и ночные тусовки, невзирая на мнение соседей по району. Невзирая на то, что, живя среди других людей, мы просто обязаны думать о том, чтобы окружающим было приятно иметь с нами дело. Иначе жить станет невозможно, ну или как минимум противно. Тут же захочется сбежать на необитаемый остров, где никто никому ничего не обязан, просто потому, что там никого нет. Там можно не помнить, кто ты, не вспоминать, что было вчера. Просыпаться каждый день с новыми мыслями, чувствами, желаниями. Хочу – пальму сломаю. Хочу – крабов ловить стану. Хочу – так буду лежать. Ждать, пока бананы сами на меня свалятся. Но живем мы все же не на необитаемом острове. И правила социума – не искусственная клетка, а необходимое условие приятной и удобной жизни для каждого. И соблюдать их совсем несложно. Ведь чтобы рядом с тобой другим было комфортно, а соблюдать-то приходится совсем немного, и все это так естественно и приятно, хорошо выглядеть, читать книги, смотреть кино, найти дело, в котором можешь себя чувствовать максимально уверенно, найти пару, родить ребенка и передать ему всю эту мудрость. Что за черт? Настя встряхнула головой, отгоняя странные, как не свои мысли. Срочно в душ. Однако при попытке уложить неизвестно откуда взявшееся юное сокровище в кроватку, сирена включилась снова. Ее что, так и придется таскать на руках без перерыва? Или... Ох, она же, наверное, есть хочет, догадалась Настя. Да не наверное, а наверняка. Но это мы сейчас. Упс, и чем ее кормить? Настя спустила с плеча широченный ворот спальной футболки и с сомнением оглядела грудь. Крепкая, аккуратненькая, совсем не похожа на вымя. Вид собственных прелестей... весьма, надо сказать, не дурных, не то что успокоил, а прямо-таки поднял настроение. Усмехнувшись, девушка попыталась нажать на грудь. Безрезультатно. Да нет там никакого молока. На всякий случай она все же попробовала приложить малышку к соску. Но та воротила нос и обиженно морщилась, готовясь вновь заорать. Пришлось укачивать. Вот и что теперь делать? Настя огляделась. Ничего похожего на детскую кормежку в комнате не было, хотя вообще детских вещей хватало. Вот чудеса-то. И, доверившись внутреннему автопилоту, двинулась в сторону кухни. Пооткрывала механически разные дверцы. Ура! В холодильнике обнаружилась не одна, целых три бутылочки, внутри которых было что-то белое. Наверняка детская еда. Девушка хотела было сунуть соску ребенку, но вовремя сообразила, что молоко нужно подогреть. Она открыла горячую воду. Ух ты, прям кипяток. Поставила бутылочку в кастрюльку и сунула кастрюльку под струю. Минуты, пока детский завтрак согревался, показались ей часами. Очень хотелось в душ, а главное – почистить зубы. Словно бы именно неприятный привкус во рту виноват в этой безумной ситуации. Ну как, дошло наконец до кондиции? Она привычно... Привычно? Что за чудеса? Капнула из соски на тыльную сторону ладони. Да, согрелась. Малышка вцепилась в соску так, словно не ела год, и удовлетворенно чмокая, даже прикрыла зеленовато-серые золотыми крапинками глазенки. Настя осторожно уложила ее вместе с драгоценной бутылочкой в кроватку. «Ну что, Катюха, довольна?» — спросила она неожиданно для самой себя. «Катюха? Эту девчонку зовут Катя?» «Екатерина». «Катя, Катя, Катерина, распрекрасная картина». «Фу ты, ну ты». «А, все, потом». Настя махнула рукой и отправилась в ванную. В корзине возле стиральной машины высилась мешанина из женского белья и детских одежек. Некоторое количество одежек висело над ванной. Настя отодвинула шмотки и наскоро приняла душ. Вода весело хлестала в белую эмаль, рассыпаясь радостными прозрачными брызгами. И казалось, что и мысли теперь должны стать такими же ясными и чистыми. Зеркало запотело. И девушка небрежно протерла его сдернутым с батареи полотенцем. В мокром стекле отразились потемневшие от воды, но, вероятно, светлые волосы, высокие скулы, зеленовато-серые с золотистыми крапинками глаза. Осознание обрушилось на меня лавиной. Я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Мысли и эмоции перемололо в мелкую крошку, в глазах потемнело. «Кто? Что? Как?» «Значит, я пропустил момент очередного пробуждения?» Неужели я настолько привык к путешествиям по чужим жизням, что даже не замечаю смены личности? Это меня напугало. Ведь если я не могу уловить этот момент, то не смогу и понять, кто я на самом деле. Не смогу отличить себя от не себя. С Мишей и Андреем мне удавалось разделять свою и их личности довольно продолжительное время. Сейчас же я сразу проснулся этой Настей. И почему-то факт пробуждения в женской ипостаси меня ужасал. Против этого протестовало все мое нутро. Это совершенно точно не я, не я, не я. И зачем мне это? Или жизнь в теле женщины должна меня чему-то научить? «Хватит разглагольствовать», — прозвучал в голове раздраженный голос. «Зачем? Глупый вопрос. Глупее не придумаешь. Никто не знает, зачем он приходит в этот мир. Существует лишь интуитивное нащупывание пути, желания, поступки, выбор профессии, любви, веры. Сидеть и размышлять о том, зачем ты родился таким или эдаким, совершенно бессмысленно. К тому же бесполезно. а поскольку на это тратятся силы и время, то и вредно. Есть значительно более подходящие темы для обдумывания и вообще более подходящие занятия. Действовать нужно, действовать. Тогда и понимание придет или не придет, так тоже бывает. Но если не действовать, а только повторять дурацкое «зачем» и еще более дурацкое «за что», никакое понимание не придет наверняка. Голос отключился, оставив меня в изрядном раздражении. Вот хоть бы что-то полезное сказал. Так ведь нет, только понукать и гораст. Торопливо одеваясь, я старался не глядеть в зеркало, где отражалась незнакомая девушка. Глядеть на ее наготу было почему-то неловко. Словно я подглядываю. Как мальчишки после урока физкультуры подглядывают за одноклассницами в соседней раздевалке. Но ведь это же теперь мое тело. На целых 9 дней. Я что, так и буду смущаться и отворачиваться? Дичь какая-то. Натянув на себя какие-то одежки, я отправился... Отправилась? Говорить о себе в женском роде было совершенно невыносимо. Осматривать квартиру. Может быть, что-нибудь пойму? Хотя бы самое главное, про ребенка. Катя, Катерина, надо же. В просторной комнате стояла широкая кровать. Вообще-то, при ближайшем рассмотрении, это оказался диван. Но он, похоже, вечно находился в разложенном состоянии. Разве что постельное белье менялось. Поэтому пусть будет кровать. А рядом пристроилась кроватка с посапывающей Катенькой. Здесь больше всего бросались в глаза детские вещи. Игрушки, одежки, еще какие-то непонятные причиндалы. В соседней комнате, раза в 2 меньше, чем детская, нашлись фотографии. Довольно много. Почти на всех была Настя. То одна, то в окружении людей, чьи лица казались знакомыми. Ну да, я же должен помнить то же, что и она, хотя бы поверхностно. Однако попытки вспомнить подробности, имена хотя бы, оказались безрезультатными. Настя же, судя по снимкам, прожигала жизнь с не меньшим энтузиазмом, чем Миша. Всевозможные дикие, наверное, очень модные, одежки, разноцветные стрижки под дикобраза, макияж, больше скрывающий лицо, чем подчеркивающий его достоинство. А ведь лицо-то у нее, у меня, очень даже симпатичное. Не модельная красотка, но весьма-весьма. Сюжеты снимков тоже не годились для альбома «Жизнь приличной девочки». Клубы, дискотеки, кальян, обнимки с мальчиками на дорогих машинах. Все это совершенно не вязалось ни с ребенком, ни с довольно чистой, без следов бурной общественной жизни квартирой. Квартира была довольно безликой, словно для живущего здесь человека понятие «дом» был сугубо утилитарным. Какая разница, как выглядит место, где ты ешь, спишь и вообще находишься? Даже если находишься почти круглосуточно. Вообще складывалось впечатление, что бурная жизнь осталась где-то в прошлом. Скорее всего, из-за ребенка. Родила и образумилась, что ли? На одном из снимков, рядом с размалеванной под героиню боевого фэнтези Настей, стояла девушка в джинсах и простой футболке. Остро кольнуло сердце. Какая красавица! Вроде один в один с Настей, если с той жуткую косметику смыть. Но та просто очень симпатичная, а от этой глаз не отвести. Я разглядывал ее, но так и не смог понять, в чем же заключается это красивее. То ли губы чуть-чуть иначе очерчены, то ли брови чуть выше, то ли овал лица чуть правильнее. Так что вроде все то же самое. Те же узкие плечи, те же высокие скулы, те же зеленовато-серые глаза, в которых должны плавать золотистые солнечные крапинки. «Анжела», —